Глава 17. После затвора отец Серафим изменил свой образ жизни и стал иначе одеваться. Он вкушал пищу один раз в день вечером и одевался в подрясник из черного толстого сукна. Летом накидывал сверху белый холщовый балахон, а зимой носил шубу и рукавицы. В погоду осеннюю и ранней весны носил кафтан из толстого русского черного сукна. От дождя и жара надевал полумантию, сделанную из цельной кожи с вырезами для надевания. Поверх одежды подпоясывался белым и всегда чистым полотенцем и носил медный свой крест. На труды монастырские летом выходил в лаптях, зимой в бахилах, а идя в церковь к богослужению, надевал по приличию кожаные коты. На голове носил зимой и летом камелавку. Сверх того, когда следовало по монастырскому уставу, он надевал мантию и, приступая к принятию святых тайн, облачался в епитрахиль и поручи, и потом, не снимая их, принимал в келье богомольцев. Один богатый человек, посетивший отца Серафима и видя его убожество, стал говорить ему: «Зачем ты такое рубище носишь на себе?» Отец Серафим ответствовал: «Иоасав царевич, данную ему пустынником Валаамом мантию, счел выше и дороже царской багряницы». Четия Минея, ноября 19 дня. Против сна отец Серафим подвязался очень строго. Известно стало в последние годы, что он предавался ночному покою иногда в сенях, иногда в келии. Спал же он, сидя на полу, спиною прислонившись к стене и протянувши ноги. В другой раз он преклонял голову на камень или на деревянный отрубок. Иногда же повергался на мешках, кирпичах и поленьях, бывших в его келье. Приближаясь же к минуте своего отшествия, он начал опочивать таким образом. Становился на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову. Его иноческое самоотвержение, любовь и преданность к Господу и Божией Матери были столь велики, что когда один господин Иван Яковлевич Каратаев, бывший у него в 1831 году на благословении, спросил, не прикажет ли он сказать что-нибудь своему родному брату и другим родственникам в Курске, куда Каратаев ехал, то старец, указывая на лики Спасителя и Божией Матери, с улыбкой сказал: «Вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец». Время, которое отцу Серафиму оставалось от сна и занятий с приходящими, он проводил в молитве. Совершая молитвенное правило со всею точностью и усердием за спасение своей души, он был в то же время великим молитвенником и ходатаем пред Богом за всех живых и усопших православных христиан. Для сего при чтении псалтири на каждой главе он неопустительно произносил от всего сердца следующие молитвы. Первую — за живых: «Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан и во всяком месте владычестве Твоего православно живущие. Подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами и меня, окаянного, помилуй». И вторую — за усопших: «Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, праотцев, отцев и братьев наших, зде лежащих и повсюду православных христиан приставившихся. Подашь им, Господи, царствие и причастие Твое бесконечные и блаженные жизни, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное». В молитве за усопших и живых особенное значение имели восковые свечи, горевшие в его келье пред святынью. Это объяснил в ноябре 1831 года сам старец, отец Серафим, в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевший у батюшки отца Серафима много лампад, в особенности многие кучи восковых свеч, и больших, и малых, на разных круглых подносах, на которых оттаявшего много лет и упавшего со свеч воска образовались как бы восковые холмики, подумал про себя: для чего это батюшка отец Серафим возжигает такое множество свеч и лампад, производя в келье своей нестерпимый жар от теплоты огненной. А он, как бы заставляя мои помыслы умолкнуть, сказал мне: «Вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много лампад и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего. Я имею, как и вам известно, многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала единожды, а так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных, за несколько человек, одну большую свечу, за иных же постоянно теплю лампады. И где следует на правиле поминать их, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий сии свечи и кандила, то есть лампады. А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголовшего к нему: «Моисей, Моисей, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандилы во дни и в нощи. Сия бы угодно есть предо мною, и жертва благоприятна ми есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычае возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандилы или лампады пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. Молясь о живых, в особенности о требовавших от него молитвенной помощи, отец Серафим поминал всегда усопших, и память о них творил в келейных молитвах своих по уставу православной церкви. Раз сам отец Серафим рассказывал следующие обстоятельства. Умерли две монахини, бывшие обе игуменями. Господь открыл мне, как души их были введены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были истязаемы и потом осуждены. Трое суток молился я у Боги, прося о них Божию Матерь. Господь по своей благости, молитвами Богородицы, помиловал их. Они прошли все воздушные мытарства и получили от милосердия Божия прощение. Однажды замечено было, что во время молитвы старец Серафим стоял на воздухе. Случай этот рассказан княгиней Шихаевой. Приехал к ней из Петербурга больной племянник ее. Она немедля долго повезла его в Саров к отцу Серафиму. Молодой человек был объят таким недугом и слабостью, что не ходил сам, и его на кровати внесли в монастырскую ограду. Отец Серафим в это время стоял у дверей своей монастырской кельи, как бы ожидая встретить расслабленного. Тотчас он просил внести больного в свою келью и, обратившись к нему, сказал: «Ты, радость моя, молись, и я буду за тебя молиться. Только смотри, лежи, как лежишь, и в другую сторону не оборачивайся». Больной долго лежал, повинуясь словам старца, но терпение его ослабело, любопытство подстрекало его взглянуть, что делает старец. Оглянувшись же, он увидел отца Серафима, стоящим на воздухе, в молитвенном положении, и от неожиданности и необычайности видения вскрикнул. Отец Серафим по совершении молитвы, подошедший к нему, сказал: «Вот ты теперь будешь толковать, что Серафим святой, молится на воздухе. Господь тебя помилует. А ты смотри, огради себя молчанием и не поведай того никому до дня представления моего, иначе болезнь твоя опять вернется». Племянник княгини действительно встал с постели и, хотя опираясь на других, но уже сам на своих ногах, вышел из кельи. В монастырской гостинице его осаждали вопросами: «К Как, что делал, что говорил отец Серафим? Но, к удивлению всех, он не сказал ни одного слова. Молодой человек, совершенно исцелившись, опять был в Петербурге и снова через несколько времени воротился в имение княгини. Тут он сведал, что старец Серафим опочил от трудов своих, и тогда рассказал о его молении на воздухе. Один случай такой молитвы нечаянно был усмотрен, но, конечно, старец не один раз благодатью Божией был воздвигаем на воздух во время своих продолжительных молитвенных подвигов. Можно сказать без преувеличения, что вся Россия в то время знала и чтила отца Серафима. По крайней мере, слух о великом подвижнике ходил повсюду. Известные подвижники, одновременно с ним жившие, по духу знавшие старца Серафима, глубоко уважая его нравственное достоинство, другим делали отзывы о нем самые возвышенные, ибо все смотрели на него, яко на град, вверху горы стоящий. Священники и архиереи православной церкви, проводившие жизнь духовную и святую, имели глубокое уважение к саровскому подвижнику, как и всегда в чистом сосуде совести хранят это уважение к добрым и святым душам. Некоторые из епископов писали письма к отцу Серафиму, спрашивали его советов, хотя ни одного из них не нашлось после смерти старца. Антоний, архиепископ Воронежский, часто присылал ему даже подарки, особенно святые иконы, при получении которых отец Серафим, указывая на лики святых, часто говаривал: «Вот какие особы показывают нам путь к вечности». На словах, может быть, даже и письменно, отец Серафим отвечал на запросы архипастырей. Некоторые же письма их оставлял и без ответа. К Антонию, архиепископу Воронежскому, питал особенную любовь и уважение, никогда его не видавши. И когда заходила речь о сем архипастыре, он называл его великим архиереем Божиим. Еще ничего не было слышно об угоднике Божием Митрофане. Не было еще никаких ни откровений, ни явлений, а отец Серафим в нескольких словах, собственноручно написанных, поздравлял Преосвященного Антония с открытием святых мощей угодника Божия Митрофана. Антоний показывал некоторым эту записку, которая, как полагают и доселе, сохраняется между его бумагами. По духу знал отец Серафим и многих современных священников, сиявших благочестием и святостью жизни. Глубоко уважал таковых и посетителей своих, посылал к ним для назидания и руководства. Из числа таких известен отец Алексей Гнавашев, священник села Басурман Симбирской губернии Курмышского уезда, умерший 85 лет от роду 21 апреля 1848 года. Отец Серафим считал его высоким подвижником и часто говаривал о нем так: «Сей человек по своим молитвам за души христианские подобен свече, возженный перед престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих подвижников. Он, как звезда, горит на христианском горизонте». В жизни затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия, изданной Григоровым, помещено одно обстоятельство, случившееся с отцом Георгием, и им рассказанное послушнику, из записок которого извлечено. «Однажды, — говорит послушник, — пришедший к отцу Георгию в келью, увидел я на стене незнакомый мне портрет и спросил: чей это? Разве ты не знаешь? — отвечал Георгий. — Это саровской пустыни покойный отец Серафим. Богоугодная жизнь его всем была известна, и потому разговор продолжался о нем. Между прочим, Георгий, подумав несколько, сказал: «Знаешь ли, что со мною он сделал? Видно, сказать тебе. Долгое время мучился я помышлением перейти отсюда куда-нибудь в другой монастырь, поуединеннее. А то здесь письма и посетители много меня развлекают. Отказывать иногда совестно, а иногда и нужно бывает отвечать. Пишут дело. Около 2 лет боролся я в нерешимости с этим помышлением, никому этого не говоря. Между тем сильно этим смущался, перебирая в памяти моей все места, куда бы удобнее удалиться. Однажды входит ко мне келейный, извещая, что странник из Саровской пустыни от отца Серафима принес мне поклон и благословение, и сверх того имеет надобность сказать лично несколько слов по его поручению. Я благословил ему войти, и он начал. «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно, где столько лет сидевший в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Сказав сие, старик поклонился и вышел. А я стоял как вкопанный, дивясь чудесному откровению тайных моих помышлений, и притом такому человеку, который не только меня не знал, но и никогда не видывал, и даже никогда мы друг другу не писали. Однако, скоро опомнившись, просил я келейного воротить ко мне странника, надеясь узнать от него что-нибудь более, но его уже не могли отыскать ни в монастыре, ни за монастырем. С тех пор дух мой успокоился, и я перестал помышлять о переходе в другое место. Из духовных отношений старца Серафима к другим современным подвижникам из совместных действий их, направляемых к одной цели, чрезвычайно замечателен следующий случай. Одна томская мещанка Мария Иконникова, странствовавшая очень много по святым местам, зашла в город Ачинск к старцу Даниилу принять благословение на будущее странствие. Он встретил ее, не допустивши до своей келии, и, бросивши на нее самый гневный вид, начал говорить громким голосом. «Что ты, пустая странница, пришла ко мне? Я давно тебя ожидал. Вот, будешь меня помнить. Зачем ты бродишь по свету да обманываешь Бога и людей? Тебе дают деньги на свечи и на молебны, а ты тратишь их на свои прихоти». Много станций ехало на подводах, нанимало, тратя деньги Богу данные. А в таком-то месте ты пила вино, и столько ты его купила, а в таком-то месте пустое празднословила. Теперь уже полно тебе ходить по свету. Ступай и живи в Томске. Питайся от своего рукоделия, чулки вяжи. А когда устареешь, тогда для пропитания собирай милостыню. Да слушай же. «Больше не ходи по России!» Говоря эту поучительную речь, старец грозил страннице палкой и по окончании слов своих пошел в келью. Странница же, поклонившись ему, без слова отправилась в Томск, поселилась дома, стала заниматься рукоделием и решилась вперед не странствовать. Только по прошествии полугода родственники и знакомые, идя в Киев, упросили Марию Иконникову, как человека хожалого, быть для них вожатым. Сначала не соглашаясь, она потом пошла с ними, и на дороге, бывши в Сарове, зашла к Серафиму принять на дорогу благословение. Старец всех спутников ее принял ласково, благословил, дал сухариков, а их вожатый, Марии Иконниковой, ни слова не сказал, не благословил и даже от себя прогнал. Через неделю томские путешественники начали собираться в путь, и Мария Иконникова, решившись испросить у отца Серафима благословение в путь, подошла к дверям его келии и со слезами кричала: «Батюшка Серафим, благослови меня в путь! Товарищи мои хотят идти!» А отец Серафим, вышедший из келии, сурово взглянул на нее и громко закричал: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой. Батюшка, благослови меня сходить в последний раз, — сказала странница. — Больше уж ходить не буду. Я тебе сказал, ступай назад. А вперед идти тебе нет благословения, — громко закричал опять старец. — Батюшка, — сказала странница, Как же я пойду назад одна? Такой дальний путь, а денег у меня ни копейки нет. Ступай, ступай обратно, — настаивал на своем отец Серафим, — и без денег довезут на лошадях до самого Томска. После сего старец благословил ее, дал один сухарик и затворил за собой двери. Странница простилась со своими спутниками и воротилась домой. В Нижнем Новгороде нашлись ей спутники, томские купцы, которые и довезли ее до самого Томска. Так далеко видят по духу и слышат друг друга рабы Божии. Зная и уважая святых людей, действуя ко благу ближних, согласно с ними и в духе, и цели веры Христовой, батюшка-отец Серафим не упускал из виду и согрешающих братьев. В келье его, как уже сказано прежде, всегда горело многое множество свеч перед святыней. Посетители, приходя к старцу, приносили для сего свечи, масло и иногда полагали деньги на покупку их, которые отец Серафим не всегда принимал. Насчет этого множества свеч отец Серафим говорил следующее. «Если кто имеет веру ко мне, убогому Серафиму, то у меня за сего человека горит свеча пред святой иконой. И если свечка падала, это было для него знамением, что человек тот пал в смертный грех, когда я преклоняю свои колена за него пред благоутробием Божиим». Так говорил отец Серафим, проживавшему в городе Арзамасе, крестьянину Василию Петровичу Вавилову, работавшему в Дивееве и у отца Серафима, пользовавшемуся особым его вниманием и доверием. Вот и предстоял таким образом другому любимцу отца Серафима, господину Воротилову, случай пасть в смертный грех. Отец Серафим, видя то, начал молиться, преклоняя колени, да спасет Господь душу его от погибельного греха. Господь милосерд, спас его. Поэтому при свидании старец заметил Воротилову, что в такое-то время и в таком-то месте мы, по милосердию Божию, избавлены от ада за молитвы убогого Серафима. Отцу Серафиму было суждено еще при жизни потерять любимую дивеевскую послушницу свою Елену Васильевну Мантурову, которую он горько оплакивал. Кончины и последние дни этой великой рабы Божией поистине замечательны. Из записок протоиерея Садовского Николая Александровича Мотовилова «Показания сестры Ксении». Елена Васильевна незадолго до своей смерти начала как бы предчувствовать, что батюшке отцу Серафиму недолго осталось жить. Поэтому она часто говорила со скорбью окружающим: «Наш батюшка ослабевает. Скоро, скоро останемся без него. Навещайте, сколь возможно, чаще батюшку. Недолго уже быть нам с ним. Я уже не могу жить без него и не спасусь, как ему угодно. Не переживу я его. Пусть меня раньше отправят». Однажды она высказала это и отцу Серафиму. «Радость моя, — ответил батюшка, — а ведь служанка-то твоя ранее тебя войдет в царствие это, да скоро и тебя с собой возьмет». Действительно, любившая ее и не желавшая расстаться с нею крепостная девушка Устинья заболела чахоткой. Ее мучило, что она по болезни занимает место в маленькой и тесной келье Елены Васильевны, и она постоянно повторяла: «Нет, матушка, я уйду от тебя. Нет тебе от меня покоя». Но Елена Васильевна уложила Устинью на лучшее место, никого не допускала ходить за нею и сама служила ей от всего сердца. Перед смертью Устинья сказала Елене Васильевне: «Я видела чудный сад с необыкновенными плодами. Мне кто-то и говорит: этот сад общий твой с Еленой Васильевной, и за тобой скоро и она придет в этот сад». Так и случилось. Михаил Васильевич Мантуров заболел в имении генерала Куприянова злокачественной лихорадкой и, как говорилось, уже написал письмо сестре Елене Васильевне, поручая ей спросить батюшку отца Серафима, как ему спастись. Отец Серафим приказал разжевать ему горячий мякиш хорошо испеченного ржаного хлеба и тем исцелил его. Но вскоре он призвал к себе Елену Васильевну, которая явилась в сопровождении своей послушницы и церковницы Ксении Васильевны, и сказал ей: «Ты всегда меня слушала, радость моя. И вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать». «Во, вот так, радость моя!» — воскликнул старец и продолжал. «Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас, и пришло время ему умирать». «Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка». «Благословите, батюшка», — ответила Елена Васильевна смиренно и как будто покойно. Отец Серафим после этого долго-долго беседовал с ней, услаждая ее сердце и касаясь вопроса смерти и будущей вечной жизни. Елена Васильевна молча все слушала, но вдруг смутилась и произнесла: «Батюшка, я боюсь смерти». «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя?» — ответил отец Серафим. «Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Простилась Елена Васильевна, но лишь шагнула за порог кельи, тут же упала. Ксения Васильевна подхватила ее. Батюшка, отец Серафим, приказал положить ее на стоявший в сенях гроб, а сам принес святой воды, окропил Елену Васильевну, дал ей напиться и таким образом привел в чувство. Вернувшись домой, она заболела, слегла в постель и сказала: «Теперь уже я более не встану». По рассказам очевидцев, ее кончина была замечательная. В первую же ночь она видела знаменательный сон. На месте Казанской Дивеевской церкви была как бы площадь или торжище, и на ней великое множество народа. Вдруг народ расступился перед двумя воинами, которые к ней подошли. «Иди с нами к царю», — сказали они Елене Васильевне, — «он тебя к себе призывает». Она повиновалась и пошла за воинами. Ее привели к месту, на котором восседали необычайной красоты царь и царица, которые, приняв ее смиренный поклон, сказали: «Не забудь, 25-го числа мы тебя к себе возьмем». Проснувшись, Елена Васильевна рассказала всем свой сон и приказала записать число. Только тремя днями пережила она его. За эти несколько дней болезни Елена Васильевна соборовалась и, насколько возможно, часто приобщалась святых тайн. Духовник ее, отец Василий Садовский, видя ее слабость, посоветовал было ей написать брату Михаилу Васильевичу, который ее сильно любил, но она ответила: «Нет, батюшка, не надо. Мне будет жаль их, и это возмутит мою душу, которая уже не явится ко Господу такую чистую, как то подобает». Трое суток до смерти Елена Васильевна была постоянно окружена видениями. И для непонимающих людей могло казаться, что она в забытьи. «Ксения, гости будут у нас», — вдруг произнесла она. «Смотри же, чтобы у нас все было здесь чисто». «Да кто же будет-то, матушка?» — спросила ее послушница. «Кто? Митрополиты, архиереи и весь духовный причт», — ответила она удивленно. В день смерти Елена Васильевна опять повторила: «Ксения, не накрыть ли стол-то? Ведь гости скоро будут». Ксения Васильевна тотчас согласилась и исполнила желание умирающей, накрыв стол белой чистой скатертью. «Смотри же, Ксения, — твердила Елена Васильевна, — чтобы все у тебя было чисто, как возможно чисто». Когда же она увидела, что все исполнено ее послушницей, поблагодарила и произнесла: «Ты, Ксения, не ложись, а Агафье Петровне вели лечь. И ты не садись, смотри, Ксения, а так, постой немного». Умирающая была окружена образами, но вдруг, вся изменившись в лице, радостно воскликнула она: «Святая игуменья, матушка, обитель-то нашу не оставь! Долго-долго со слезами молила умирающая все об обители, и много, но не связно говорила она, а затем совершенно затихла. Немного погодя, как бы опять очнувшись, она позвала Ксению, говоря: «Где же это ты? Смотри, еще гости ведь будут!» Потом вдруг воскликнула: «Грядет, грядет, вот и ангелы, вот мне венец и всем сестрам венцы!» Долго еще она говорила, но опять непонятно. Видя и слыша все это, Ксения Васильевна в страхе воскликнула: «Матушка, ведь вы отходите, я пошлю за батюшкой!» «Нет, Ксениюшка, погодите еще», — сказала Елена Васильевна, — «я тогда сама скажу вам». Много времени спустя она послала за отцом Василием Садовским, чтобы в последний раз уже собороваться и приобщиться святых Христовых тайн. Из записки Николая Александровича Мотовилова и летописные сказания обители. Во время исповеди, как собственноручно написал отец Василий, умирающая поведала, какого видения и откровения она была раз удостоена. «Я не должна была ранее рассказывать это», — объяснила Елена Васильевна. «А теперь уже могу. В храме я увидела в раскрытых царских дверях величественную царицу неизреченной красоты, которая, призывая меня ручкой, сказала: „Следуй за мною и смотри, что покажу тебе“. Мы вошли во дворец. Описать красоту его при полном желании не могу вам, батюшка. Весь он был из прозрачного хрусталя, и двери, замки, ручки и отделка из чистейшего золота. От сияния и блеска трудно было смотреть на него. Он весь как бы горел. Только подошли мы к дверям, как они сами собой отворились, и мы вошли как бы в бесконечный коридор, по обеим сторонам которого были все запертые двери. Приблизясь к первым дверям, которые тоже при этом сами собой раскрылись, я увидела огромное зало. В нем были столы, кресла, и все это горело от неизъяснимых украшений. Оно наполнялось сановниками и необыкновенной красоты юношами, которые сидели. Когда мы вошли, все молча встали и поклонились в пояс царицы. «Вот, смотри», — сказала она, указывая на всех рукой, — «это мои благочестивые купцы». Предоставив мне время рассмотреть их хорошенько, царица вышла, и двери за нами затворились сами собой. Следующая зала была еще большей красоты. Вся она оказалась залитой светом. Она была наполнена одними молодыми девушками, одна другой лучше, одетыми в платье необычайной светлости и с блестящими венцами на головах. Венцы эти различались видом, и на некоторых было надето по два и по три за раз. Девушки сидели, но при нашем появлении все встали, молча поклонились царице в пояс. «Осмотри хорошенько, хороши ли они? И нравится ли тебе?» — сказала она мне милостиво. Я стал рассматривать указанную мне одну сторону залы, и что же? Вдруг вижу, что одна из девиц, батюшка, ужасно похожа на меня. Говоря это, Елена Васильевна смутилась, остановилась, но потом продолжала. Эта девица, улыбнувшись, погрозилась на меня. Потом, по указанию царицы, я начала рассматривать другую сторону залы и увидала на одной из девушек такой красоты венец, такой красоты, что я даже позавидовала, — проговорила Елена Васильевна, вздохнув. И все это, батюшка, были наши сестры, прежде меня бывшие в обители и теперь еще живые и будущие, но назвать их не могу, ибо не велено мне говорить. Выйдя из этого зала, двери которого за нами сами же затворились, подошли мы к третьему входу и очутились снова в зале, несравненно менее светлом, в котором также были все наши же сестры, как и во втором, бывшие, настоящие и будущие, тоже в венцах, но не столь блестящих, и называть их мне не приказано. Затем мы перешли в четвертое зало, почти полумрачное, наполненные все так же сестрами, но лишь настоящими и будущими, которые или сидели, или лежали. Иные были скорчены болезнью и без всяких венцов, со страшно унылыми лицами. И на всем, и на всех лежала как бы печать болезни и невыразимой скорби. «А это нерадивые», — сказала мне царица, указывая на них. «Видишь ли», — продолжала она, — «как ужасно нерадение. Вот они и девицы от своего нерадения никогда не могут уже радоваться. Ведь тоже все наши сестры, батюшка. Но мне запрещено называть их», — объяснила Елена Васильевна и горько заплакала. Как только ушел отец Василий из келии, причастив Елену Васильевну, она сказала Ксении: «Ксения, вынесите сейчас же от меня икону Страстной Божьей Матери в церковь. Эта икона чудотворна». Она была на время перенесена в келью из церкви. Сестры молча выслушали приказание, но оно показалось им странным, и они не исполнили его, полагая, что Елена Васильевна говорит в бреду или в забытии, но умирающая, быстро поднявшись и строго посмотрев на послушниц, сказала с упреком: «Ксения, всю жизнь ты меня не оскорбляла, а теперь перед смертью это делаешь. Я вовсе не в бреду, как вы это думаете, а говорю вам дело. Если вы икону теперь не вынесете, то вам не дадут уже вынести ее, и она упадет. Вот вы не слушаете, а после сами же будете жалеть». И едва успели вынести икону, как ударили к обедне. «Сходи-ка, Ксения, к обедне», — проговорила Елена Васильевна. «Да помолись за всех нас». «Что это вы, матушка?» — испуганно сказала Ксения Васильевна. «А вдруг умрете вы?» — хотела было сказать она. Но Елена Васильевна, не дав ей докончить, произнесла: «Ничего, я дождусь». И когда Ксения вернулась после обедни, то Елена Васильевна встретила ее словами: «Вот видишь ли, я сказала, что дождусь, и дождалась тебя». Потом, обращаясь ко всем, продолжала она: за все благодарю вас. И вы меня, все Христа ради, простите». Ксения, видя, что Елена Васильевна вдруг вся просветлела и отходит, испуганно к ней бросилась и стала молить ее еще сказать: «Матушка, тогда, нынче ночью-то, я не посмела тревожить и спросить вас, а вот теперь вы отходите. Скажите мне, матушка, Господа ради, скажите, вы видели Господа?» «Бога невозможно человеком видеть, на него же не смеют чины ангельские взирати», — тихо и сладко запела Елена Васильевна, но Ксения продолжала молить, настаивать и плакать. Тогда Елена Васильевна сказала: «Видела Ксения». И лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное. Видела, как неизреченный огонь, а царицу и ангелов видела просто. «А что же, матушка?» — спросила опять Ксения. «А вам-то что будет?» «Надеюсь на милосердие Господа моего, Ксения», — произнесла смиренно праведница, отходящая ко Господу. «Он не оставит». Затем она начала говорить о церкви, как и что должно делать, чтобы она была всегда в порядке, и заторопила послушниц: «Собирайте меня скорее, скорее, не отворяя двери, выносите сейчас же в церковь, а то сестры вам помешают и не дадут собрать». «Поздно, матушка. Не успеем до вечерни», — ответила ей Ксения. «Нет-нет, успеете еще», — как бы торопясь говорила Елена Васильевна. «Как я говорю, так и делайте. Слушайтесь, да скорее, а то Бог накажет. Спохватитесь после, да уж поздно будет, не воротите». И сестры стали ее спешно убирать. «Ох, Ксения, Ксения, что это?» — вдруг воскликнула она, испуганно прижавшись к послушнице. «Что это? Какие они безобразные! Это враги! Ну да эти вражьи наветы уже ничего мне не могут теперь сделать». Затем совершенно спокойно она потянулась и скончалась. Справедливо настаивала праведная, требуя запереть двери, и чтобы ее живую уже совершенно приготовили в гроб, а затем немедленно по смерти вынесли в церковь, потому что едва лишь успели это все исполнить, как сестры, чрезвычайно любившие, узнав о ее кончине, вломились со страшным воплем в двери крошечной келии, не дозволяя положить ее в присланный за трое суток батюшкой отцом Серафимом гроб, выдолбленный из целого дуба. В эту минуту начали звонить к вечерне, и поэтому ее вынесли в церковь. На нее надели рубашечку отца Серафима, платок и монотейную ряску. Обули в башмаки, в руки положили шерстяные четки и сверх всего покрыли черным коленкором. Волосы ее, всегда заплетенные в косе, были закрыты под платочком шапочкой из батюшкиных поручей, которую сам старец надел ей после пострижения. Она скончалась 27 лет от рождения, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Елена Васильевна была чрезвычайно красивой и привлекательной наружности, круглолицая, с быстрыми черными глазами и черными же волосами, высокого роста. В тот же час батюшка-отец Серафим, провидев духом, поспешно и радостно посылал работавших у него в Сарове сестер в Дивеево, говоря: «Скорее, скорее грядите в обитель, там великая госпожа ваша отошла ко Господу». Все это произошло 28 мая 1832 года, накануне праздника Пятидесятницы, а на другой день, в самую Троицу, во время заупокойной литургии и пения херувимской песни, воочию всех предстоящих в храме, покойная Елена Васильевна, как живая, три раза радостно улыбнулась в гробу своем. Ее похоронили рядом с могилой первоначальницы, матушки Александры, с правой стороны Казанской церкви. В эту могилу не раз собирались похоронить многих мирских, но матушка Александра, как бы не желая этого, совершала каждый раз чудо. Могила заливалась водой, и хоронить делалось невозможным. Теперь та же могила осталась сухой, и в нее опустили гроб праведницы и молитвенницы Серафимовой обители. На третий день по кончине Елены Васильевны Ксения Васильевна пошла вся в слезах к батюшке отцу Серафиму. Увидев ее, великий старец, любивший покойную праведницу не менее всех сестер, невольно встревожился и сейчас же, отсылая Ксению домой, сказал ей: «Чего плачете? Радоваться надо. На сороковой день придешь сюда, а теперь иди, иди домой. Надо, чтобы все 40 дней ежедневно была бы обедня. И как хочешь, в ногах валяйся у батюшки отца Василия, а чтобы обедни были». Захлебываясь от слез, ушла Ксения Васильевна, а отец Павел, сосед по келье с отцом Серафимом, видел, как батюшка долго-долго ходил растревоженный по комнате своей и восклицал: «Ничего не понимают, плачут, а кабы видели, как душа-то ее летела, как птица вспорхнула, херувимы и серафимы расступились. Она удостоилась сидеть недалеко от Святой Троицы, Акидева». Когда Ксения Васильевна пришла на сороковой день по смерти Елены Васильевны к батюшке отцу Серафиму по его приказанию, то старец, утешая свою любимую церковницу, сказал радостно: «Какие вы глупые, радости мои! Ну что плакать-то? Ведь это грех. Мы должны радоваться. Ее душа вспорхнула, как голубица, вознеслась ко Святой Троице. Перед нею расступились херувимы и серафимы и вся небесная сила. Она прислужница Матери Божией, матушка. Фрейлина Царицы Небесной она, матушка. Лишь радоваться нам, а не плакать должно. Со временем ее мощи и Марии Семеновны будут почивать открыто в обители, ибо обе они так угодили Господу, что удостоились нетления. Во, матушка, как важно послушание! Вот Мария-то на что молчалива была, и токмо от радости, любя обитель, приступила заповедь мою и рассказала малое, а все же зато при вскрытии мощей ее в будущем предадутся тлению одни только уста ее. Записки протоиерея Садовского и Николая Александровича Мотовилова. Показания живой еще Ксении Васильевны. Из образов Елены Васильевны остались в обители. Икона Елецкой Божией Матери 1773 года в серебряно-золоченой ризе, родительское благословение ее. Икона Успения Богоматери в фольге и икона Спасителя, несущего крест, повозку работана разноцветным бисером самой Еленой Васильевной.